До сих пор мне не приходилось сражаться с живыми людьми. Я тренировался только на виртуальном полигоне и не мог оценить своего потенциала. И вот сейчас я понял, насколько я быстрее своих противников и грамотнее тактически благодаря Степе. Они для меня двигались как тюлени, медленно готовились к прыжку, собирали силы, напрягали мышцы, чтобы сделать любое резкое движение. И все это несмотря на все их импланты. Да я монстр, супергерой. Что касается Анти, этот бой показал мне его совсем с другой стороны. Да, Анти как-то не очень похож на примерного мальчика 15 лет. Все-таки воспитание кластера и его внутренняя сеть, и какой-то аналитически прагматичный взгляд на жизнь, все это сформировало какую-то неизвестную мне личность. Глава 16. Дед, дроид, не сильно пострадавший в бою, посеменил дальше, а мы соответственно продолжили путь за ним, бросив тела как есть, не до них сейчас. Я, единственно, попробовал прихватить пулемет, но он оказался привязан к бойцу, а взламывать пока нет времени. Пока не хватились исчезновения этой команды, нужно действовать оперативно, как и планировали. Буквально за пару минут мы добрались до двери на капитанский мостик. Я даже начал рассматривать вариант проникновения за эту дверь по методике вскрытия консервной банки моими мечами. Но Анти меня притормозил. При наличии доступа к эскину периферийных устройств и немного разобравшись в протоколах его взаимодействия с этими самыми устройствами, он нашел лазейку. Нет, не лазейку, а дыру размером с портал. Это простая низкоуровневая команда, в обход всех запросов безопасности к эскину корабля по идентификации и уровню допуска, непосредственно на конкретное исполнительное устройство, то есть на замок. И вуаля, сим-сим, откройся. Когда мы ворвались на мостик, капитан почему-то отдавал приказ абордажникам вернуться на корабль. Единственное, что они успели, так это повернуть головы в нашу сторону и открыть рот в удивлении. Ну, еще бы. Открывается дверь, две черных тени через пару секунд оказываются в центре рубки. Анти проявился за спиной капитана, а я в это время переместился к четырем субъектам, которые почти рядком сидели в своих креслах. На двоих крайних я направил свои бластеры, а двум ближайшим, между которыми я и стоял, приставил к горлу два меча. Я так понял, что это были второй пилот, инженер по вооружению, навигатор и инженер-энергетик. Это я быстренько вытащил из базы данных по этому типу кораблей. В это время Анти одновременно нажал на несколько точек на шее и голове капитана, и тот моментально обмяк. Оно и неудивительно, знание антианатомии и физиологии людей и не только людей, находится на запредельном уровне. Ему отключить кого-нибудь такими манипуляциями расплюнуть. Он прижал свою руку к затылку капитана. Как я понимаю, там находился один из разъемов нейросети. Все местные все еще пребывали в оцепенении. Ну, капитан по понятым причинам, а остальные просто боялись вздохнуть, уставившись на бластеры и мечи. Через некоторое время Анти сказал: «Все, корабль под моим контролем». А спустя небольшую паузу в рубку забежали дроиды и притащили наручники. Они их споро надели на всех присутствующих, причем эти наручники были еще и соединены друг с другом тонким тросиком. «Наручники откуда?» – спросил я Анти. «Так ведь это пиратский корабль, ты что забыл? Еще техника и медика пристегнут к ним, и их всех сейчас проводят в специально приготовленные для этого помещения. Здесь с этим все в порядке. А снаружи я уже приказал убрать весь мусор, что ты там разбросал. И кстати, я тебя подключил к информационной системе корабля. Теперь можешь делать запросы и скину, и я с тобой могу в любой момент связаться». Перед тем, как всех увели, Анти снял с шеи капитана заинтересовавший его медальон. Он его долго разглядывал, сделал пару странных движений руками, потом хмыкнул и спрятал его в спецотделении в скафандре. «Объясни, пожалуйста, что ты там за пассы делал с капитаном?» «Так как нейросеть может связываться с устройствами только на малых расстояниях, типа наших пластиковых карт, то используются либо вспомогательные гаджеты, которые крепятся в местах выхода коммуникации нейросети, либо для пилотов иногда и разъемы на голове для скорости и безошибочности передачи данных. Поэтому мне нужно оказаться как можно ближе к коммуникационным выходам нейросети. И в данном случае голова подходит лучше всего». А капитана выключил без всяких пси-способностей, просто нажал на пару точек на шее и голове и все. Еще я скопировал у техника соответствующий сертификат, а у пилота – сертификат пилота малых и средних кораблей. Так что местный скин без проблем разрешает мне управлять этим кораблем. «Что это такое ты спрятал в карман? Помнишь, ты мне когда-то рассказал про Гавроша, а потом, по моей просьбе, пересказал весь роман. Там у каторжника была обычная потертая мелкая монетка, и когда его задержали, он раскрутил ее на две половинки, а внутри была тоненькая пилочка. Так вот, этот артефакт один в один та монетка, только пилочкой в данном случае выступает сверхпрочная и очень тонкая нанонить. Сворачивается она кратковременным натяжением нити. Капитану в узилище она точно будет лишней. Надо будет спросить у капитана, кто его научил ею пользоваться. Это не так просто, как кажется на первый взгляд. Слушай, Анти, после драки с абордажниками и захвата этого корабля, что-то у меня адреналин зашкаливает, и мне кажется, мы легко можем отбить у пиратов тот транспортник. Я запросил данные у местного Искина, и он сообщил, что на транспортник отправлено два шаттла с абордажниками плюс два боевых дрона. С кем там им было воевать? А у нас фактор неожиданности. Возьмем в помощь оставшихся четырех дронов, плюс к этому, поскольку ты являешься капитаном, то ты можешь дронов-абордажников переподчинить нам. А это будет такой удар в спину, что у них не будет ни одного шанса. Анти ничего не успел ответить, так как в этот момент из кин корабля выдал сообщение. Зафиксирован вход в систему еще одного корабля. Сканирование. Это аварский военный корабль. Сканирование. Слушай, дед, сначала необходимо перегнать наш хамелеон на летную палубу абордажных шаттлов. Я там освободил место. Подключайся к корабельной системе, и как будешь у аварийного выхода, сообщишь, и я открою двери. Отстыкуешь хамелеон и подлетишь к летной палубе, а я открою тебе вход, а потом уже будем думать, что делать дальше. Новый фактор, появившийся в системе, сильно меняет расклады. На хамелеоне просканируй новый корабль, сравним показания, а то что-то тормозит в сканировании местный эскин. Я шутливо откозырял Анти и сказал: «Явль, мой капитан», и добавил уже стихами: «Вот вам первое задание. В 3:15 возле бани». Я в темпе отправился к кормовому аварийному выходу. Но теперь у меня перед глазами была полная карта корабля, и местный эскин любезно отрисовывал кратчайший и удобный маршрут до цели. Пройденная, даже один раз, дорога кажется заметно короче. Так что по моему собственному ощущению времени я очень быстро справился с этой задачей, и хамелеон оказался в ангаре рядом с абордажными ботами. После того, как я вернулся в капитанскую рубку, Анти по всем признакам готовился к прыжку из системы. «Так понял, мы не будем спасать транспортник». «Да, ты правильно понял. Если это военный корабль, то он и без нас спасет, а если это пиратский корабль, то у нас нет ни одного шанса что-то ему противопоставить. Так что единственное решение в этой ситуации – как можно быстрее отсюда исчезнуть, чтобы не попасть под раздачу». Аргументы были железные, и я подключился к подготовке. Анти мне скопировал сертификаты техника и пилота, так что я также пользовался полным доверием у местного Искина. Мы устроились в ложементах, и Анти отдал команду на прыжок. «Прощай, эта система, содружество, жди нас». Глава 17. Корабль-улитка. Пиратский капитан Кармельзиусу. Нет, ну вот что такое, не везет. И как с этим бороться? Ловушка уже захлопнулась, и осталось только пересчитать добычу, как в системе появился это жирный боров Арзава Харабу. И, конечно, тут же направился к моей добыче. И ведь знает, что я ничего не могу ему противопоставить. Небось сидит сейчас и лыбится от удовольствия, что сделал мне гадость. Нирмук, срочно возвращайтесь на улитку. В систему вошел Арзава Харабу. Спустя час: Нирмук, немедленно отпусти пилота. Он еще со мной не рассчитался. Если что, сам будешь за него выплачивать долг. Нирмук, этот идиот бросил своих абордажников, а сам улетел. Нам пришлось лететь на одном шаттле, и из-за этой задержки нас и подстрелил Арзава. И мы сидели буквально на головах друг у друга. И это все он виноват. Погоди, сейчас спокойно во всем разберемся. И тут Искин выдал: в систему вошло соединение военных кораблей Аварской империи. Направляются к транспортнику. Все разговоры потом. Давайте все по местам. Быстро уходим из системы, пока нами не заинтересовались. Проклятый Арзава решил захватить мою добычу. Надеюсь, наша добыча станет тебе костью в горле. Теперь с тобой военные разберутся, и почему-то мне кажется, что тебе славно надерут задницу. Пиратская станция Нораса. Телохранитель Торвил. После прибытия на станцию и окончательной швартовки в доке, пришлось ждать, пока выгрузит один из шаттлов, поврежденный в последнем вылете. Потом ждали, пока на корабле постепенно не прекратится суета и все покинут корабль. Еще сделали контрольную паузу минут 15, и только после этого пришло наше время выйти опять через спасительный для нас аварийный выход. Перед выходом предложил им закрыть шлем скафандра. Все-таки это пиратская станция, и к молодым аграфам здесь может быть нездоровый интерес. После недолго раздумья Энти со мной согласился, и мы аккуратно, вдоль стеночки, добрались до выхода из дока. У выхода из дока стоит какой-то тип. Ну тут надо включать наглость. «Привет, не видел наших абордажников?» «Конечно, видел. Они направились в одинокий путник. С деньгами у них, видать, туго, так что именно туда и пошли. Они всегда так. Если деньги есть, то идут с размахом кутить в приют странника, а если на мели, то сюда, поближе, потише, подешевле и покрепче. Выпьют по паре стопок особой крепкой и скоро вернутся. Будут продолжать уже здесь пить свою гадость. Ты что тут делаешь?» «Подрабатываю тут у доков по мелочам. То у одного дока, то у другого, где в данный момент швартуется корабль. Так курочка по зернышку клюет, и я по чуть-чуть, только на прокорм практически имею. Здесь куплю за 100 кредитов, там продам за 200, вот на эти 2% и живу». Он наклонился ко мне поближе и шепотом спросил: «Что это твоя подружка в закрытом шлеме? Такая страшная, а может вы шпионы? Только сразу не убивайте, ха-ха». Есть такой анекдот. Заходит мужик в магазин ковров и говорит: «Дайте ковер». А продавец ему: «Что вы такой хмурый, труп будете заворачивать?» Посетитель: «Дайте 2 ковра». И он засмеялся над собственным анекдотом. Веселый парень, балагур, но похоже себе на уме. И кстати, на раз вычислил, что скафандр Энти женский. Или он спец, или эта хува нас обманула, и все легко различают эти скафандры. Не исключаю также варианта, что хува решил потроллить высокопоставленного графа. Я хмыкнул, чтобы поддержать его анекдот, и спросил: «А как к тебе обращаться?» «Да все баксом кличут, а я не обижаюсь. Что это капитан Кормиль такой злой? Даже словом со мной не перекинулся, головой только кивнул. Губы сжаты, взгляд насупленный. Вызвал такси и умчался в центральные сектора. Сильно ему не повезло. Сорвалась операция из-за арзавых рабу. Да плюс ко всему еще и несколько абордажников потерял. Так что его злость вполне понятна. А вот скажи мне, мил человек, как бы нам к местному инфонету подключиться? Для этого и стоим здесь. 50 кредов за 2 и инфонет на целый месяц ваш. Меньше нельзя. А если вам вдруг какая информация нужна, то за мзду малую. Все как есть расскажу, ни о чем не утаю. Ладно, подключай и накину 20-ку сверху за нестандартную информацию». Оплату и подключение произвели без проблем, и я сразу начал смотреть варианты, как нам с Энти выбраться отсюда. «Вот что, Бакс, скажи, есть прямо сейчас или в ближайшее время корабли в сторону Империи Аграф? Хочу вот девочку полечить, а Аграфы, как ты сам знаешь, самые лучшие специалисты в этой области. Болеет, значит, бедненькая. А в сторону Аграфов ничего нет и в ближайшее время точно не будет. Аграфы, почитай, по всей ближайшей границе затеяли военные учения согласно пословице «сосед хороший, когда забор хороший». Так что туда от нас никто и пытаться проскочить не будет. Тут вам не повезло. Тогда скажи, а где здесь на время остановиться можно? Самые лучшие заведения находятся в центральных секторах. Там совсем нет доков и все условия для отдыха и приятного времяпровождения. Ну и цены соответствующие. Могу порекомендовать Атлантис, Широс, это в стиле султаната. Риц и Савой, это как раз в стиле Аграф. А Космополитан и Венеция, это в стиле Минматар. Так что есть на любой вкус и с соответствующими дополнительными услугами. И он подмигнул. Там есть номера за несколько тысяч кредитов в сутки. И что самое интересное, находятся те, кто может позволить себе их снять и после этого сохранить здравый рассудок. Хотя был ли он у них до того, большой вопрос, ха-ха. И, кстати, рядом с Риц находится цирк. Там как раз сегодня дает представление дрессировщик Эд Запах. Такого уже нигде нет в цивилизованном мире, повсеместно запретили, а у него даже дрессированные полуразумные животные есть. К нам с разных станций прилетают особые любители посмотреть такое действо. У Эда Запаха есть фирменный номер. Летающие крокодильчики. Даже анекдот на эту тему есть. Тут Бакс посмотрел на посмурневшее лицо Торвилла и замахал руками. Понял, понял, рассказывать не буду. Пока Бакс разливался соловьем, рекламируя суперотели и увеселения, я нашел в инфоните единственный приемлемый вариант. Завтра утром лететь на Селвер, устроившись техником на корабль, поскольку пассажиров они не берут. Вот ведь все-таки удивительно ведет нас судьба. Я подготовил документы на путешествие, и в мыслях не имея отправиться на эту планету. И вот теперь вырисовывается безальтернативный маршрут. Но Энти в этом случае придется лететь зайцем. Ладно, это можно и потом конкретно обдумать. А ведь нужно еще переговоры провести с капитаном, и до завтрашнего утра времени не так и много. Корабль, кстати, здесь недалеко, в доке Н-10 северный сектор Н-3. Значит, ехать в центральные секторы нам не с руки. Надо что-то поблизости искать. Слушай, Бакс, а поблизости есть что-нибудь приличное? Ну так, приют странника, довольно известное и популярное место. Есть еще заведение классом пониже — одинокий путник, куда ваши абордажники пошли. Пройдете вдоль пары доков в том направлении, и он махнул рукой, и там увидите приличный коридор. Вот он то и ведет к заведению приют странника. А в этот коридор, он мотнул головой в ближайший, лучше вообще не соваться. Это все-таки район доков, должны понимать, чуть в сторону отошли, и любой темный коридор может закончиться для вас финальным тупиком, вплоть до разбора на органы. Все ясно. Спасибо, Бакс. Воспользуемся твоими советами и пойдем посмотрим на приют странника снаружи и изнутри. Махнув рукой на прощание, мы с Энти двинулись вдоль доков. Сначала Энти еще удивился рассказу про цирк, типа как так можно, а потом только о скафандре и говорил. Всю дорогу до приюта странника Энти выносил мне мозг своим скафандром. Его, мол, срочно нужно на что-то менять, потому что каждый встречный поперечный видит в нем девчонку. Я ему пообещал сразу по приходу в гостиницу заняться этим вопросом, а сам занялся более насущной проблемой, отправил свое резюме техника капитану корабля, отправляющемуся в Салвери. План вырисовывался следующий. В гостинице приводим себя в порядок и перекусываем. Оставляю Энти в гостинице. Пусть он себе через Инфонит закажет новый скафандр и что еще найдет по мелочи. Я в это время быстро иду на встречу с капитаном и устраиваюсь техником к ним на корабль. Дальше по обстановке. Или ночуем в гостинице, а утром на корабль, или, что более вероятно, сегодня на корабле там ночуем. Надо же еще и Энти на корабль как-то провести. Но это уже после переговоров и знакомства с кораблем. Глава 18. Пиратский корабль. Дед. Сделав пару прыжков, Энти предложил устроить переговоры с капитаном. Я спросил его, зачем, мне вообще непонятно, с какой кстати мы на них ресурсы тратим, кормим, поим, дронов поставили за ними приглядывать. Они пираты, их место в открытом космосе без скафандров. Ты же мне сам говорил, что видел в нейросетях капитана и даже техника неприглядные картины. Так чего с ними миндальничать? В целом ты, конечно, прав. Корабль полностью наш, а они плохие парни и даже преступники. Но есть несколько моментов. Первый. Мне очень нужна информация, которая есть у капитана. Кое-что я считал из нейросети, но нужны подробности. Второй, третий и прочие моменты, они есть, и ты сам можешь их озвучить, но сейчас они не играют никакой роли. Информация капитана очень важна, поэтому мы сейчас проведем с ним переговоры. Пожалуй, переговоры поведу я, так как у меня есть некоторая информация из нейросети капитана. Я поднял руки, соглашаясь. Капитанская каюта корабля «Буран». Дед, Энти, бывший капитан Грюндель, раз вы пригласили меня поговорить, и до сих пор не отправили меня и команду в космос по доске, то, видимо, надеетесь еще что-то от нас получить или хотите что-то предложить. Вы правы, капитан. Корабль фактически наш. Есть некоторые нюансы, но это все решаемо, и вы, по большому счету, нам не нужны. Но мы тут посовещались и подумали, а вдруг у вас действительно есть что нам предложить за ваши жизни. Что-нибудь действительно стоящее. И учтите, я чувствую ложь. Наверное, вы имеете в виду что-то кроме кредов. Да, креды — это интересно, но не настолько, чтобы рисковать, оставляя вас в живых. Вы угадали. У меня есть информация по одной малой планете в глубине фронтира. Дело в том, что в настоящее время я единственный, кто остался в живых и владеет информацией о ее местонахождении. И если мы договоримся о гарантиях моей жизни, то я могу рассказать о ней. Энти встал с кресла и громко и четко произнес: «Даю свое честное слово, что если информация будет стоящей, я обязуюсь отпустить капитана Грюнделя и его команду на ближайшей станции. И можете не сомневаться в моей объективности оценки информации». И такая сила и убежденность были в его словах, что капитан встал и сказал: «Верю вашему слову», после чего перешел к рассказу. Это долгая история, как к этой планете приклеился ярлык «Проклятый», но я тоже получил эту информацию от последнего выжившего. После моей последней попытки, когда все кроме меня погибли, я больше не пытался туда вернуться. Вернее, желание посетить эту планету есть, но силы нужны соответствующие, а денег организовать все никак не мог набрать. А продать информацию жалко, да и дадут за нее не так много, хотя там можно неплохо прибарахлиться артефактами древних. Да, на планете находится какой-то комплекс сооружений древних, но есть как минимум одно «но». Внутри комплекса на планете живут архи, и это, не считая защиты комплекса. Вот такая информация. Анти опять встала и сказал: «Признаю эту информацию достаточной для освобождения капитана, после того, как он передаст координаты этой планеты». Он сел и продолжил: «Теперь, кроме координат, конечно, хорошо бы еще и примерный путь туда. И вот еще что, у вас, капитан, был очень интересный кулон, который я у вас позаимствовал. Так вот, интересна информация о вашем кулоне, и кто вам помог с ним разобраться». «Кулон мне достался совершенно случайно, а разобраться с ним помог один странный псион, живущий на планете Сильвер, в городе Валера. Его зовут Эйнштейн. Сейчас скину вам его фото и видео с ним. Я ему как раз избыл те единственные артефакты с проклятой планеты. Он мне предлагал хорошие деньги за подобные вещи, но, как я уже сказал, я больше не рискнул посетить ту планету. Скажите, капитан, здесь есть поблизости планета или станция, где вы предпочитаете, чтобы мы вас высадили?» И Анти попросил Искина вывести голопроекцию ближайших секторов. Капитан подошел к проекции и указал на небольшую станцию в нескольких прыжках от нашего местоположения. «Вот, станция Нораса. Отлично, давайте теперь документально оформим передачу мне корабля. Это уже пустые формальности, о которых даже и говорить не стоит». После того, как капитан переоформил корабль, скинул нам координаты с примерным маршрутом и удалился под присмотром дрона, Анти задумчиво сказал: «Самое важное в этой информации – это наличие архов на этой станции или планете. Если это, как я предполагаю, центр пси-исследований, то нам жизненно необходимо туда попасть. Ведь это информация по работе с пси, а она мне нужна как воздух. А с архами мы как-нибудь разберемся. Их там не должно быть очень много. Плюс, если это база древних, там будет точка Зеврат. Да и информация про псиона на Сильвере интересная. Не зря капитана отпускаем». Он подумал немного: «На Сильвер, видимо, придется слетать. Анти, а не боишься, что мы их выпустим на станции, а они устроят нам бунт с переворотом и захватом власти? Революционная ситуация, понимаешь? Чего нам бояться? Высадим команду, быстро заправимся и улетим. За это время он ничего не успеет организовать. Тем более юридически у нас все в порядке, а беспредел даже на пиратской станции никто творить не будет, иначе этот прецедент потом может всем боком выйти. Дед, при входе в систему станции Нораса, Анти вдруг встрепенулся и сказал: что-то в этой системе не так». Он расслабился в кресле пилота, закрыл глаза и спустя некоторое время произнес: «Очень необычно, но здесь точно есть врата. Надо будет при отлете посетить точку Z. При приближении к станции я посоветовал Анти вызвать в рубку капитана и предложить ему пообщаться с местными службами. Он со мной полностью согласился и вызвал капитана на мостик. «Капитан Грюндель, возьмите переговоры с диспетчером на себя. Так будет проще и мы быстрее расстанемся». «Хорошо». Переговоры с диспетчером станции Нораса прошли по стандартному протоколу, не вызвав никаких сомнений. А с чего бы им возникнуть? «Док Н8, северный сектор Н2. Капитан Грюндель, ваш док. Как обычно». «Отлично». Глава 19. Пиратская станция Нораса. Телохранитель Торвилл, пока пререкался с Анти по поводу его скафандра и готовил свое резюме для капитана улетающего корабля, незаметно дошли до нашей цели. Ну что сказать, заведение на вид вполне приличное, много яркой рекламы, которая, кстати, освещает и прилегающие пространства, и несколько совсем слабо освещенных коридоров, уходящих в разных направлениях. У входа никакой охраны, то ли экономит, то ли вся внутри, а может и не нужна вовсе. Зайдем, посмотрим, что из себя внутри представляет это заведение. Внутри все оказалось выполнено в конструктивистском стиле. Очень неплохо, со вкусом. Видно, что работал профессионал. Единственное, сложилось впечатление, что стулья прикручены к полу, во избежание, а может и показалось. Впереди ожидаемо находилась стойка бара, за которой, протирая бокалы и изредка поглядывая на нас, стоял крепкий мужчина самой невыразительной наружности. Справа, по ходу движения в отдельном открытом кабинете, сидела довольно большая компания. Тех, кто сидел к нам лицом, нейросеть по знакам отличия определила как бойцов местного правопорядка. Они были явно навеселе. Спиной к нам сидели хорошо принявшие на грудь абордажники и, перекрикивая друг друга, рассказывали сидевшим напротив, перипетии последней удачной операции. Через слово неслись собственная похвальба, рассказы об удачных выстрелах и богатой добыче. Видимо, это хвастовство уже надоело слушающим, и они сразу отвлеклись на появление новых посетителей, то есть на нас с Энти. Самый массивный из них, похоже, главный, внимательно нас рассмотрев, зычным голосом сказал: «Смотрите, кого к нам занесло, Гюльчатай, открой личико», и захохотал. «Все-таки гад этот Хува. Все, кого мы встретили, тычет пальцем в женский скафандр, а Энти страдает». Я заметил, как он зажался при этой фразе. Я проигнорировал возглас из-за стола и шепнул Энти: «Иди за мной». Мы быстро подошли к барной стойке. Я спросил бармена: «Есть номер на ночь?» Тот, ухмыляясь, громко спросил: «Один на двоих?» Из-за стола опять раздался смех. Я прикинул варианты. Действительно, может, номер на двоих будет нормальным решением в данной ситуации. «Да», тоже громко сказал я, и добавил: «Сколько за ночь?» 50 кредов. Бармен сделал паузу, с каждого, и снова ухмыльнулся. Мне очень сильно захотелось заехать по этой физиономии, но я сдержался. «Устраивает». И я протянул ему чип. Он бросил на стойку два пластик-ключа. «Где комната?» «По коридору направо». Пока мы решали хозяйственные проблемы, здоровяк успел вылезти из-за стола и подойти к нам. Его дружки тоже стали неспешно подтягиваться, окружая нас. Абордажники остались за столом и с явным интересом стали смотреть на разворачивающееся представление. Я отдал карточку Энти и сказал: «Иди в комнату». «Не спеши, крошка», — сказал главный. «Может, хочешь оттянуться с веселыми ребятами вроде нас?» И он сделал несколько движений бедрами, вытянув вперед руки. Его дружки и абордажники захохотали. Энти достал свой кинжал. «Да ты колючая штучка, мне такие нравятся», и на его лице появилась фальшивая улыбка. Я понял, что мирно нам не разойтись. Видимо, эти ребята здесь регулярно безнаказанно развлекаются, и, похоже, придется подраться. Я подтолкнул Энти в сторону коридора, после чего демонстративно достал меч и повернулся лицом к главному задире. А тот сказал: «Да ты не как любитель потыкать в кого-нибудь железкой». «Отлично». Тут он весь как-то напрягся, по стойке смирно вроде как встал, и начал громко декламировать, явно кому-то подражая: «Нахут, вызываю тебя на поединок, где за несколько минут я сделаю из тебя хорошую, сочную отбивную. А если ты начнешь съезжать с этой сатисфакцией, то к лейблу труса, коим я тебя считаю, прилипнет студенистое, желеобразное пятно слизняка, и тогда никто из нас не захочет с тобой разговаривать». Тут он расслабился и заулыбался, как ребенок, который Деду Морозу хорошо стишок прочитал. Абордажники захлопали, а его дружки одновременно сжали кулаки и оттопырили большой палец. Видимо, у местных это значило что-то одобрительное. «Здесь как раз есть арена, где мы сможем выяснить наши отношения. Пошли, фраерок, разберемся один на один». Телохранитель Торвилл. Я внимательно присмотрелся, не такой уж он и пьяный. Это явно какая-то игра, но отказаться уже невозможно, хотя его фраза, что со мной никто не захочет разговаривать, очень смешная. Вышли из бара и сразу завернули за угол, где оказался вход и спуск в подвальные помещения, где и находилась арена. Вслед за нами потянулись и все находящиеся в баре. «Несколько дней назад, кабинет начальника местной службы ФЭ, есть для тебя очень ответственное задание, Нахут. Я знаю, что ты подрабатываешь на боях без правил и тешишь свое самолюбие, используя преимущества, которые тебе дают неучтенные импланты, предназначенные только для десантников. Мы на это закрываем глаза, но в данном случае это нам на руку. Пришел заказ от дружественных структур». Начальник поднял вверх указательный палец. «Смекаешь, на станцию инкогнито прилетает крайне политически вонючая личность, на встречу с нашими бузатерами. Нужно его унизить и все тщательно зафиксировать. Он большой мастер языком потрепать, а вот с физикой у него явные проблемы, так что оторвись по полной, но не убивай. Таков заказ. Это чисто политтехнологии, так что особо голову себе не забивай». Вызвал. Хорошенько по полу мордой поелозил, все красиво зафиксировал и спи, отдыхай, то есть нет, получи креды и награду. Абордажника и шаромыжника от политически чуждого нам элемента отличить сможешь? Главное, не пропусти. Лучше 10 расстрелять, чем одного упустить. Нет, это из другой оперы. Вот так, лучше перебдить, чем не добдить. Задание ясно, иди выполняй, не сомневайтесь. И Нахут предвкушающе хищно улыбнулся. Глава 20. Станция Комомба. Повторная встреча с Эриэля Валарой, начальника спецслужбы контрразведки империи Авар в Эфентупа. Обсуждение форс-мажора. На столе перед Эриэлем Валаром стоит бокал вина, возле Эфентупа тонизированный напиток. Угощения отсутствуют. Вас в Эфентуп была очень простая задача, и вы с ней не справились. Что вы можете на это сказать? Прошу отнестись к этому с пониманием. Это была цепь трагических случайных обстоятельств. Он пропал на территории империи Авар, и я держу руку на пульсе поисков. Никуда он от нас не денется, и в ближайшее время мы его захватим. У меня уже есть предварительные данные от агентов, но не буду сейчас ничего говорить. Ну а главное, капитан пиратского корабля дал показания, что у него была договоренность с Крелем о захвате наследника, а сам он случайно отравился в процессе следствия. Все, как и договаривались, ну с некоторыми шероховатостями, но идеально никогда не бывает. А в целом все по плану. Пусть теперь этот аграф попробует отмазаться. Ну хорошо, частично вы меня убедили. Остаток денег я вам переведу. А нейросети получите только после достоверной информации о наследнике. Мальчик не должен в ближайшие месяцы появиться в нашей империи. Всего хорошего. И он, резко поднявшись, вышел. Вот что ему не понравилось. Все условия выполнены. Ну не схватили этого мальца. Да и фиг с ним. Его нет, а Кирилл вымазан. По самое не могу. Главная задача выполнена. Ненавижу этих самовлюбленных ублюдков-аграфов. Они все подлецы и подонки, а все потому, что им никто хорошенько не давал по заднице. А их надо просто мочить в сортире. Глава 21. Пиратская станция Нораса. Док Н8. Северный сектор Н2. Дед. Выпустили капитана Грюнделя и всю команду. Они чуть не в припрыжку пошли от корабля, только на несколько минут остановившись у фигуры какого-то человека на выходе и переговорив с ним несколько минут, исчезли за поворотом. Перед выходом из корабля я спросил Анти: «Ну что, заправляемся и улетаем?» Он странно замер, а потом уверенно сказал: «Нет, нам надо здесь задержаться минимум на пару дней. Заодно попробуем заменить или отремонтировать прыжковый двигатель хамелеона. Наверное, опять вангует, предвидение какое-нибудь. Ладно, планы меняются. Значит, нужна информация, и чем больше, тем лучше. Тем более это наша первая обитаемая станция в Содружестве. Надо разобраться для начала, хоть что здесь творится, а потом и вообще в целом и повсюду и повсеместно. И если мы здесь задержимся, то я, пожалуй, посещу кое-какое веселое заведение. Все закрываем. Последние распоряжения для Искина корабля и выходим в большой мир пиратской космической станции». Порекомендовал Анти идти пока в закрытом скафандре. Хоть он и выглядит старше своих 15 лет, но все равно слишком молодо. Лучше мы пока этот факт скроем, как и его сильную похожесть на аграфа. Дед, недалеко от выхода из дока стоял человек с характерным типажом. Куда едем? И меняю кредиты баронств и самостийных государств фронтира по очень выгодному курсу. И он тут же затараторил, так, что его невозможно было остановить или перебить. «Привет, вы впервые на нашей станции, что-то я вас ни разу не видел. Мне в последнее время кажется, что мы в кольце врагов, и каждый незнакомец видится мне шпионом. А может вы штатские искусствоведы, возвращающиеся из Салвери?» И сам чему-то рассмеялся и напел какую-то песенку про шпиль. «Я просто пожал плечами, видимо это какая-то местная шутка. Может я могу вам чем-то помочь?» «Да». «Хотим подключиться к местному инфонету, оформить без волокиты аренду этого дока дня на 3, для начала, плюс охрана дока со всем его содержимым, да и было бы неплохо кое-какой информацией разжиться. Ну, после того, как изобрели кредиты, это все не проблема. Сколько ты хочешь? За подключение к местному инфонету всего 25 кредов в месяц, за двоих 50, и это гораздо дешевле, чем где-нибудь в официальном офисе, до которого еще надо добраться в центральные секторы. Если нужен галанит, то это тоже возможно, но будет стоить уже 250 кредов. Аренда дока 500 кредов в сутки. Охрана еще 100 в сутки. А любая дополнительная информация по станции это сколько не жалко, но не меньше двадцатки. Кстати, все меня зовут Баксом. Давай чип Бакс. Надо же, какое интересное у него имя. Я нацепил считыватель на запястье и вставил в него чип. И скин тут же выдал: «Попытка запустить в систему вирус». Я вынул чип и внимательно посмотрел на Бакса. Тот без тени смущения сказал: «Но попытаться то стоило», и протянул другой чип. Я вставил новый чип и уже без проблем перебросил ему с чипа аграфа требуемую сумму. Вернул ему оба чипа. Он выдал мне и антикоды доступа в инфонет, на пальцах объяснил, как зарегистрироваться в сети и оформить док. и через несколько минут мне пришло уведомление о том, что док оформлен на меня и взят под охрану. Решили тут же оплатить заправку корабля под завязку. Анти, не сходя с места, начал что-то просматривать в сети станции, а я спросил Бакса, не расскажешь вообще о станции, что к чему, Чивайкова нужно опасаться на вашей станции. Станция Нораса диаметром 50 километров, население несколько десятков миллионов разумных, в основном проживают в центральных секторах,